Александр Седых. Хранитель. Книга вторая. Боги не врут. Пролог. Лика озадаченно переводила взгляд то на меня, то на медленно растворяющийся в воздухе охранный контур заклинания вызова. Придется давать объяснение. Связанные клятвой присутствующие не смогут ничего рассказать, кому бы там ни было. Наблюдая за выражением лиц зрителей, покачала головой и устало произнесла: «Я не волшебница. Всего лишь обычный вызов духа семьи. Любая настоящая гадалка может это сделать. Разве что пришлось доработать рекомендации по ритуалам, чтобы духа видели посторонние». Звук от падения ручки из кармана пиджака деда, когда тот потянулся за носовым платком, прозвучал как раскат грома. «И дух доказал, что Тим жив». Недоверчиво смотрел на меня дед, пытаясь вытереть выступивший на лбу пот дрожащей рукой. Хотя от исчезнувшего призрака тянуло могильным холодом, старика бросило в жар. «Вон, спросите у невестки». Кивнула я в сторону Лики, таким образом переводя стрелки на нее. Теперь она должна чувствовать нити судьбы, связывающие родственников. «Странно, но сразу после твоих слов уловила нечто такое. Трудно объяснить. Как будто два теплых лучика упираются мне в сердце». Вышла из оцепенения и задумчиво посмотрела мне в глаза Лика, прижимая руку к груди. Судя по записям в различных трактатах, каждый человек ощущает родовую связь по-своему. В данном случае один лучик — это я, второй — отец. Пока получу, идет тепло, мы живы. Придумала я подходящее объяснение. На самом деле связь работает гораздо сложнее. Нужно лишь уметь ею управлять. Лике еще предстоит этому научиться. «Откуда ты все это знаешь?» — задумчиво рассматривал внучку дед. Ронни Скрой, конечно, знал, что девочка уникальная, но не настолько же, чтобы разговаривать с духами, да еще и показывать их другим людям. Недавние события можно объяснить специальным внушением или трансом, но слишком уж реалистично выглядело произошедшее. К тому же старик пребывал в абсолютной уверенности. Без подготовки провернуть ритуал с внушением невозможно. А ведь он мог поручиться, что подготовки не было. Девочка начала действовать сразу после прибытия. «В инфосети можно и не такое откопать». Нахально ухмыльнулась я. «Кажется, надо срочно отвлечь родственника и переключить на другую тему. А то от вопросов отбоя не будет». Дала задание аватару загрузить на рабочий планшет деда несколько листов текста с одного из томов по магии, найденных на электронных просторах сети. Работающих заклинаний там не было, но чертеж пентаграммы по вызову духов очень походил на созданный мною. «Дед, посмотри на планшет». Сбросила примерчик. «Как сбросила?» Озадаченно затряс головой старик, пытаясь снять наваждение. «Невозможно получить доступ извне к защищенной от взлома системе переносного имперского компьютера. Хотя внучка его ни разу не обманывала». «Да не переживай ты. Он у тебя включен, а я испытываю новейшую систему управления электронной техникой. Это экспериментальное устройство лаборатории концерна «Импульс». «Ну, не девочка, а прямо сундук с сюрпризами». Озабоченно покачал головой дед. «Что за разработка? Почему мне о ней не сообщали?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю». Пожала я плечами. Возникла нужда в нестандартной технике для работы с компьютером. Отец свел меня с другом, Аланом Торсом. Это наша совместная работа. По мелочи помогала с основной задачей лаборатории, а он сделал устройство для меня. И правда, книжка в архив добавилась», — пробормотал дед, с недоумением пялись на экран планшета, вытащенного из внутреннего кармана пиджака. «Ритуалы вызова духов описаны в третьей главе трактата. Картинка понравилась и решила поэкспериментировать. Как видите, получилось. Правда, более сложные формулы не проверяла. Слишком сильным холодом веет от потусторонних сущностей. Как бы, между прочим, подсказала деду, где искать информацию». Рисунок защитного контура в книге по внешнему виду очень походил на мой. Дед вряд ли смог запомнить всю испарившуюся пентаграмму. «Вот так взяла и попробовала, и сразу все получилось». Недоверчиво разглядывал меня дед, оторвавшись от экрана. Сбить с толку родственника не удалось. Зря упомянул лабораторию. Данные по ней дед может запросить и позже, а вот с духами он раньше не встречался. «Ну, если у вас есть под рукой гений, можете поэкспериментировать. А мне год понадобился, чтобы добраться до духов». — скривилась я. Вот ни капельки не соврала, маг жизни на самом деле год разбирался с духами. «А почему твой призрак не сказал, где сейчас отец?» Продолжал приставать старший родственник. «Это же скрытые сущности. Вам любой медиум скажет. Они никогда не сообщают полную информацию. Это как предсказание, все туманно». Как на недоумка посмотрела я на деда. А вот нечего задавать глупые вопросы. «Тим жив. С ним все в порядке». Отрешенно, уставившись в стену, пробормотала Лика. «А что за зверек прыгал у вас по рукам?» Наконец подал голос Том. «Он знал обо мне чуть больше, а еще больше подозревал, поэтому разговор с призраком сразу принял за реальность». «Не знаю. Пожала я плечами. Никогда раньше с таким не встречалась. Нельзя отказываться от подарков предков. Могут обидеться». Алика стояла столбом, не понимая, что делать, вот и пришлось поработать почтовым ящиком. И почти не соврала. Не имела до этого времени дел с божественным тотемом. «Что-то не могу собраться с мыслями», — буркнул дед. «Надо прийти в себя. Надеюсь, до завтра у вас больше ничего не случится». «Я присмотрю за Ликой. С экзаменами уже разобралась», — кивнула я. Разговор угас. Задумчивый дед покинул комнату. Том удалился к себе, а мы с Ликой остались одни. «Ну что, мамуля, пошли учиться использовать подарок? Вся ночь впереди. А то будешь переживать по всяким мелочам». Подхватила мачеху под руку и потащила на буксире в ее комнату. «Сказать-то легко, а вот сделать...» «Ну, скажите на милость, как я должна кого-то учить, если сама знаю о тотемах куцую теорию?» «Это об обычных, а про божественные вообще молчу. Самой нужно сначала сориентироваться с неожиданным подарком». Разбирались мы с этим новым приобретением до утра. Лика сильно удивилась, когда почувствовала в голове мысли, принадлежавшие не ей. Дар богини, как я и подозревала, оказался мыслящим существом и совсем не ящерицей, а призрачным драконом. Даже предположить не могу, откуда боги их достают. Не может в реальном мире водиться призрачная, да к тому же и разумная жизнь. К сожалению, магическими возможностями дракоша пока не обладала. Да это и понятно. Чужие заклинания в мирах хаоса работают нестабильно. Тотем относится к чужому миру, а я уже здешняя. Но данное обстоятельство никоим образом не умаляло возможностей подарка. Внутренний мир носителя находился под его полным контролем, и это много чего значило. Одно только управление полными возможностями человеческого организма дорогого стоит. Мгновенно отрастить хвост не удастся, но убить нас теперь ой как непросто. К тому же можно использовать дракошу как небольшой магический накопитель. С янтарем он не сравнится, но лишней или избыточной силы не бывает. О здешнем мире тотемы знали многое. Скорее всего, богиня переписала в них часть памяти от матери. Так что дополнительного обучения для зверушек не понадобилось. Моя дракоша пришла в восхищение, познакомившись со слегка туповатым, но быстро думающим аватаром. Уж не знаю, что там призрачная ящерица творила в моем сознании, но к утру ей удалось переварить аватара со всеми потрохами, приобретя его функции и возможности, и превратиться в реального искина из фантастических фильмов. Насколько я разобралась, хитрая зверюшка не зря старалась. Заполучив подчинение виртуальный компьютер, она обрела способность изменять и достраивать себя. Осталось подождать и выяснить, к чему это приведет, поскольку реально спрогнозировать возможности объединенной четверки девочки, мага, аватара и дракоши даже с помощью общего сознания не получалось. Едва уснула под боком у Лики после ночных бдений, как в комнату вбежал взволнованный Том. «Синта, поднимайся, у нас плохие новости». Осторожно растормошил он меня, чтобы случайно не разбудить мачеху. «Они не могут подождать хотя бы пару часиков. Дай хоть немного полежать в кроватке». Приоткрыв один глаз, недовольно проворчала я. Вылезать из уютной постели не хотелось. Слияние с тотемом отняло много сил, да и мачехе пришлось помогать. «Скоро лежать будет негде», — продолжал трясти меня, как безвольный мешок, Том. Прикатил какой-то юрист судебной команды и описывает имущество. «Эх, ну что за напасть? Придется вставать и идти разбираться. Юристам нельзя давать волю, а то такого напишут, потом кучу времени по судам таскаться придется». Быстро упаковавшись в любимый комбинезон, поспешила за Томом. По дому шныряли темные личности, и мне это сразу не понравилось. Радовало одно. Их сопровождали сотрудники, нанятые отцом охранной фирмы, ни на мгновенье не теряя из виду. Управляющий привел меня в приемную, где, развалившись на кушетке перед камином, на любимом папином месте восседал тощий лысый объект неопределенного возраста. У дверей замер наш водитель Марин. Он с кислой гримасой наблюдал за посетителем. «Кто вам позволил врываться в дом?» Зло посмотрела я на незваного гостя. «Это что за фрукт?» Недовольно скривившись, взглянул лысый на Тома, полностью игнорируя меня, как малолетку. «Дочь хозяина», — коротко ответил тот. «Вот что, девочка, насколько мне известно, здесь проживает твоя мать. Позови ее!» Мельком бросив на меня взгляд, процедил сквозь зубы мужик. Снова повернувшись к Тому, он продолжил. «Вообще не понимаю, зачем привели сюда ребенка? Я просил доставить хозяйку!» Пришлось подключать аватара и быстро вспоминать вычитанные в сети законы. Если вы настоящий представитель какой-либо юридической структуры, то прежде чем соваться на территорию чужой частной собственности, должны ознакомиться с особенностями владения. Быстро успокоилась я. Спросонья что-то мозги не варили, или дракоша все же до конца с аватаром не разобрался, поскольку даже сама пока не представляла, что такое создала в уме. «Что же я не учел?» Нагло ухмыльнулся мне в лицо гость. «Домом я владею наравне с мачехой. Мне уже 12 лет. И вообще, поскольку вы здесь находитесь без разрешения владельцев и без постановления суда, прошу покинуть помещение, иначе буду вынуждена приказать охране выкинуть вас принудительно». Моя гневная тирада не произвела должного действия на продолжавшего криво ухмыляться козла. «Сегодняшние действия и производятся для обеспечения судопроизводства». Не меняя положение на диване, отозвался мужик. «Ваш отец нарушил прямой приказ вышестоящего начальства, в результате чего погиб и нанес ущерб фирме. Для возможного возмещения вреда и производится опись имущества». «Это не повод грубить хозяевам», — покачала я головой. «Где соответствующие бумаги?» «Я показал имеющиеся документы вашему управляющему, этого достаточно. Буду еще со всякой мелочью разговаривать», — отмахнулся мужик. «Марин, выбрось за ворота эту невоспитанную личность». Приказ прозвучал неожиданно для всех. Разве что Том с каменной маской на лице, наблюдавший за разговором, ожидал нечто подобное. Охранник думал недолго и почти сразу двинулся в сторону гостя. Тощий очнулся, когда мускулистая фигура уже нависла над его телом. «Я буду жаловаться! У меня есть распоряжение администрации!» Визгливый голос посетителя отразился от стен. «Разговор записывается. Администрация не давала вам права грубить хозяевам. Суд пока не вынес решение, и я, как хозяйка, имею полное право выгнать вас с применением силы». Безразлично пожала я плечами, когда Марин с довольной улыбкой сгреб хама за шиворот. Предупреждение о записи произвело на гостя впечатление. Какой бы он ни был нахальный и самодовольный, унижать ребенка, достигшего возраста юридической дееспособности, не имел права. Возможный встречный иск в суде не сможет навредить открытому делу и начальству, а вот ему грозит солидным штрафом. «Прошу прощения! Меня ввел в заблуждение ваш возраст!» Сразу заюлил тощий, пытаясь вывернуться из железной хватки охранника. На вопросительный взгляд Марина слегка махнул рукой, и он отпустил субъекта с недовольным видом, вернувшись к прежней позиции у входа. У Тома пискнул телефон. Это я через аватара отправила сообщение, чтобы парень принес сюда коробочку со стола в моей комнате. Том озадаченно посмотрел на меня. Я ведь никак не могла отправить послание, стоя перед ним. Пришлось кивнуть для подтверждения. Управляющий понимал. Просто так я ничего не делаю, поэтому молча покинул помещение. Его быстрые шаги затихли в коридоре. «Давайте документы, подтверждающие ваши полномочия». Протянула руку гостю. С опаской поглядывая на охранника, тот без лишних препираний вручил мне листок бумаги, вынутый из внутреннего кармана. «Бейснор». Юрист компании «Заря» с большим вниманием стал рассматривать молодую хозяйку. Обычно начальство поручало ему задания, при исполнении которых необходимо было морально подавить клиента. Для чего это делалось, исполнителю не сообщали, но платили за работу весьма хорошие деньги. В данном случае обычная техника психологического воздействия дала сбой. Если управляющий легко поддался влиянию, то с девочкой фокус не получился. Бейс не любил работать с детьми. никогда не знаешь, на что способно неокрепшее сознание. В данном случае юрист сделал вывод. Не повезло еще больше. Нарвался на избалованную психопатку. Судя по тому, как отреагировал охранник на приказ девочки, ей здесь все подчинялись беспрекословно. Учитывая полученную ранее информацию о семье, ребенок рос без влияния родителей. Психика вполне может быть нарушена. А безразличный взгляд, которым одарила гостя молодая хозяйка, лишь подчеркивал такой вывод. Документы гость предоставил нормальные. Предписание на оценку поместья выдала районная администрация по требованию юридической организации, официально ведущей дела фирмы, в которой работал отец. Здесь все законно. Но контора не проверила возможные обстоятельства, препятствующие такому решению. Их можно понять. Кто же подумает заглянуть в реестр орденоносцев империи, тем более разыскивая там ребенка? Какой ущерб нанес отец фирме? Перевела я взгляд на тощего субъекта, который так и не представился, хотя имя юриста имелось в документе. Тот все это время озадаченно разглядывал меня. Личный счет Тима Кроя временно заблокирован для снятия денег. На нем находится 22 миллиона империалов. Истец уничтожил спускаемый челнок стоимостью 28 миллионов. По закону положено описать имущество должника для возможной компенсации в случае положительного решения суда. Подробно пояснил гость. Недостающие 6 миллионов перечислены на отцовский счет, поэтому можете забирать своих людей и выметаться из моего дома. Недовольно фыркнула я. Дотянуться с помощью аватара до собственного компьютера и перевести деньги не составило труда. Но этого не может быть. С недоумением таращился на меня тощий. «У вас есть планшет, проверяйте». Безразлично отозвалась я. Юрист достал переносной компьютер, зашел на сайт своей фирмы и стал копаться в таблицах. Пароль я запомнила. При осложнении в отношениях стоит потом навестить контору. Что-то слишком быстро юристы зашевелились. Нечисто это дело. Деду информация о случае с отцом пришла невероятно быстро. Берут сомнение, что так оперативно сработала бюрократическая машина государства. Не будь меня, Лике вчера было бы очень плохо. В любом случае, дед бы покинул поместье, а утром нагрянули гости со своими претензиями. Боюсь, мачеха встречала бы день в больнице. Может, я себя и накручиваю, но кому-то девушка сильно не нравится. «Все правильно», — запинаясь, выдохнул юрист, наконец вынырнув из сети. «Деньги получены, но отмены приказа начальства я не получил и обязан продолжить процедуру». Победный взгляд служителя закона от меня не ускользнул. «В таком случае вынуждена задержать вас с помощниками для передачи в руки полиции. Думаю, штрафа в пару миллионов будет вполне достаточно, чтобы урегулировать конфликт с вашей фирмой». Слова сопровождались вполне добренькой людоедской улыбкой. В комнату вошел Том с коробочкой. Не мог парень не заглянуть туда по пути, поэтому гримаса удивления прописалась на его лице. Обнаружить дочь хозяина дома в рядах сотрудников внешней разведки, да еще и с имперской наградой в придачу, он никак не ожидал. Про орден Том слышал от моего отца, а вот военное ведомство оказалось для него новостью. Я кивнула на заметно утратившего спесь наглеца. Том передал посылку. Бейснор еще не отошел от слов девочки о задержании. Упоминание о миллионах больно резануло слух. Что еще может придумать это ненормальное? Юрист машинально принял коробку. Ничего не оставалось, как открыть и посмотреть, что за бомбу ему подсунули. Хотя на бомбу объект не походил, слишком легкий, да и хозяева комнату покидать не спешили. Всего лишь небольшая гербовая бумажка оказалась гораздо сильнее бомбы. О самой секретной службе государства ходили невероятные слухи. А награда девочки вообще привела клерка в трепет. Орденоносец запросто мог позвонить императору, а с такой жалобой соответствующие службы разбирались очень оперативно. Бейсу стало трудно дышать. На лбу выступил крупный холодный пот. Теперь до него дошли слова девочки об особенностях владения. Несмотря на ошибку начальства, в случае жалобы козлом отпущения сделают именно его. Если и проверяли членов семьи на особые условия, то про девочку вряд ли кто думал. Юридический прокол на лицо. Сразу стало понятно, почему его людей повсюду сопровождают массивные охранники. Холодок пробежал по спине юриста. Девочка вполне может отдать приказ стрелять на поражение, и ей за это ничего не будет. Вторжение на территорию имперской семьи, которой принадлежали все владельцы Ордена Розы Ветров, каралось очень строго. «Прошу извинения», — склонился в поклоне Бийс. «Мы всего лишь действовали по инструкции. Об ошибке срочно сообщу руководству. Чем могу загладить вину?» Я посмотрела на раскаявшегося грешника. Человек на самом деле пребывал в панике. В ауре гуляли соответствующие волны эмоций. А ведь мне может понадобиться крючкотвор. Пока гость разбирался со счетами отца, подсмотрела его послужной список. Проигранных дел у него единицы. Наша семья не будет требовать компенсации за вторжение. Но при случае лично вы будете оказывать мне официальные юридические услуги. За соответствующую плату, конечно. Я вопросительно посмотрела на гостя. Понравилось, что отвечать сразу тот не стал. Не дурак. Оценивает последствия такого соглашения. Судя по быстро нормализующейся ауре, предложение его более чем устраивало. Что он тут же и подтвердил, молча передав свою визитную карточку. «Мы можем беспрепятственно покинуть дом?» Уже более уверенно посмотрел на меня юрист. Я лишь кивнула в ответ. В сопровождении Марина гость удалился, вернув коробочку с наградой Тому. «Недавно дед притащил. Больше рассказывать нельзя, не моя тайна», — ответила на вопросительный взгляд родственника. Вопрос с чужим вторжением решился. Хотя личный кошелек и облегчился на некоторое количество честно заработанных денежек. Что же натворил отец и куда делся? Дух так и не дал ответа на этот вопрос. Придется решать вопрос доступа к информации собственными силами. Нанявшая отца фирма добровольно с секретными сведениями не расстанется. Вон, даже деду дали самую краткую сводку о гибели папы. Голова, похоже, не работает. Сказывается ночное перенапряжение, стоило хоть немного поспать. С чистой совестью отправилась обратно в кровать.